спросил Збышка. Молодой был. Тем временем повала Истачева, который ехал по правую сторону от княгини, наклонился, наконец, к ней и шепотом сказал всю правду про то, какой произошел тяжелый случай, и тут же попросил поддержать его, когда он попытается вступиться за Збышка, который может тяжко воплотиться за свой поступок. Княгиня, которой полюбился Збышка, услышав эту весть, опечалилась и очень встревожилась. «Краковский епископ всегда рад меня видеть», — сказал Повала. «Может, мне удастся упросить его, да и королеву тоже. Однако, чем больше будет заступников, тем лучше для хлопца. Если только королева за него заступится, волос не упадет с его головы», — сказала Анна Данута. «Король весьма чтит ее и за благочестие, и за преданное, особливо же теперь, когда с нее смыто позорное пятно бесплодия. Да, в Кракове сейчас любимая сестра короля, княгиня Александра. Обратитесь к ней. Я тоже сделаю все, что смогу. Но она королю родная сестра, а я двоюродная». «Король и вас любит, милостивейшая пани». «Ах, не так!» — с некоторой грустью возразила княгиня. «Мне звенышко, а ей цепочка. Мне лиса, а ей соболь. Никого из родных не любит так король, как Александру. Нет того дня, чтобы она ушла от него с пустыми руками». Беседуя таким образом, они приблизились к Кракову. На большой дороге было очень людно от самого Тынца. Теперь же всю ее запрудил народ. Встречались тут шляхтичи в сопровождении слуг. Некоторые ехали верхом, другие на повозках с женами и дочерьми, которые хотели посмотреть на давно обещанное ристалище. Кое-где купцы загородили всю дорогу своими телегами, им не дозволялось объезжать Краков, дабы город не остался без пошлин. Купцы везли соль, воск, зерно, рыбу, кожи, пеньку, лес. Из города тянулись телеги, груженные сукнами, бочками пива и всякими городскими товарами. Краков был уже хорошо виден. Сады короля, вельмож и горожан, опоясавшие кольцом весь город. За ними стены и башни костелов. Чем ближе, тем оживленнее становилось движение, а у городских ворот в толчее трудно было проехать. «Вот это город! Верно, другого такого нет на всем свете», — сказал Мацка. «Вечно тут, как на ярмарке», — сказал один из песенников. «Вы давно здесь были?» «Давненько. Вот и дивлюсь, будто первый раз вижу. Потому мы приехали из диких краев. Говорят, при короле Ягайле Краков очень вырос». Это была правда. Со времени вступления на трон великого князя Литовского необозримые литовские и русские края были открыты для краковской торговли. Население Кракова день ото дня росло. Он богател, застраивался и становился одним из крупнейших городов мира. «У крестоносцев тоже города хороши», — снова сказал толстый песенник. «Нам бы туда только попасть», — ответил Мацка. «Богатая была бы добыча». Однако Повала думал совсем о другом. Он думал о том, что молодой Збышка, который провинился только по своей безрассудной горячности, идет прямо в пасть волку. Хотя пан Истачева в дни войны был суров и непреклонен, однако в богатырской груди билось сердце поистине голубиной кротости и лучше всех прочих понимая, что ждет виновного. Он проникся к нему состраданием. «А я все думаю и думаю», — снова обратился он к княгине, «сказать или не сказать обо всем королю. Если крестоносец не пожалуется, то все обойдется. Но если он захочет пожаловаться, то, может, лучше сразу все рассказать королю, чтобы он не разгневался. Уж если крестоносец может кого погубить, так непременно погубит», — ответила княгиня. Я только скажу сперва Збышку.